Глава 33. Чудес не бывает. Все эти психологические теории, эксперименты и упражнения – это, конечно, интересно и полезно, но рано или поздно у читателей возникнет вопрос: а кто, собственно, этот Балашов такой? На чем он сам поднялся? Без автобиографии не обойтись. Шеф с радостью согласился рассказать читателям свою историю без приукрашивания и литературных приемов. Кстати, о том, как он сумел раскрутиться, я узнала во время первой же встречи с Геннадием Викторовичем, когда, представившись журналистом одного известного киевского журнала, пришла к нему устраиваться на работу. Разгар финансово-экономического кризиса. Стою возле аптеки на перекрестке улиц Шелковичной и Институтской, неподалеку от офиса. Ужасно болит голова, в руках сигарета. Имею на нее полное право. Меня только что уволили с работы. Что делать? Уже 3 часа я бессмысленно хожу по правительственному кварталу, пытаясь найти выход из ситуации. Звоню, расспрашиваю всех знакомых, не требуется ли кому специалист, заодно дышу свежим воздухом, пытаясь успокоиться. В голове крутится только одно – чудес не бывает. Придется, видимо, какое-то время пожить в долг. Мой взгляд – наткнулся на флаг Евросоюза, развивающийся над аккуратной зеленой лужайкой. Я заметила офис в доме напротив, на первом этаже. Через дорогу в окне я разглядела деревянную золотистую мебель и дорогие багеты картин. Эх, была не была. Пойду-ка я к Балашову. Он меня не раз видел на крутых столах. Кажется, как-то даже комментарий у него брала. Может, ему нужен пишущий человек? Недокуренная сигарета полетела в сторону, и я направилась в незнакомый офис. Войдя в помещение приемной, обратилась к секретарше. «Я журналист «Фокуса»» – наглая ложь. «У меня вопросы к вашему шефу». «Не помню точно имени», – сказала я. «Одну минутку». Девушка открыла дверь кабинета. «Журналист из журнала «Фокус». А если сейчас спросят документы?» Хотя у журналистов никогда их не просят. «Проходите», – пригласила секретарь. За столом, откинувшись в царском кресле, сидел хозяин кабинета. Мое появление отвлекло его от большого экрана компьютера компании Apple. «Ну, что интересует журнал «Фокус»?» – обратился ко мне Балашов. «У нас готовится серия статей о стартовом капитале богатых людей Украины», – ответила я к своему удивлению. «Вы думаете, это кому-то интересно?» «Ну да, читателям важно знать». «Девушка, стартовый капитал – это так скучно. Вам будет даже скучно слушать». «Но все-таки», – настаивала я. Порывшись в сумочке, достала диктофон. «Расскажите». «Так, как есть?» – ухмыльнулся он. «Как есть». «Но включай». История о стартовом капитале Геннадия Балашова, расшифрованная с диктофона. «Ты спрашиваешь, как я стал капиталистом?» «Примитивно просто, делая шаг за шагом в неизвестном направлении, заплатив за успех порядком потрепанными нервами, часами ожидания в приемных, горькими разочарованиями и неожиданными победами. 1988 год, мне 27 лет. Прошел уже год, как я окончил экономический факультет Днепропетровского университета. Но на приличную работу экономистом устроиться так и не удалось. В 1987 году начались сокращения экономических специальностей, и новых людей не принимали на работу. Месяц бесплодных поисков привел меня в непонятное строение возле шинного завода с надписью НИИ КГШ – Научно-исследовательский институт крупногабаритных шин. Поднялся на 2-й этаж, увидел надпись «Начальник лаборатории экономики труда». Меня приняли на работу инженером-экономистом с мизерной зарплатой в 115 рублей. Ниже в то время зарплат попросту не было. Начальник так и сказал: «Зарплата у нас для декретчиц». Курс дела я вошел достаточно быстро, но путь для себя я уже обозначил. Очень хотелось попасть в торговлю. Там, как я считал, сбываются мечты о хорошей жизни, а институт – это так, пересидка. Побывал у своего одноклассника, который на блатной точке разливал пиво в киоске. Он казался мне очень богатым. Во-первых, он угощал меня пивом, а во-вторых, у него в руках были деньги. На эту работу его устроил отец, который работал на пивовозе. Точка давала хороший доход. Я бы тоже пошел на эту работу, но ценные вакансии разливальщика пива были заняты. Я рассказал ему о своей идее идти в торговлю. Но он объяснил, что без блата, денег это сделать невозможно. Когда мне удавалось выбраться в город, жил я на самой окраине. Дальше только заводы и кладбища. Продолжал ходить по торговым учреждениям, в отделы кадров продовольственных и непродовольственных магазинов, по универмагам. Но меня не брали даже продавцом в овощной ларек. В отделах кадров мне говорили, людей с высшим образованием не берут на должность продавца. Тогда, в 1988 году, шел уже третий год перестройки. Речи Горбачева завораживали. В программе «Время» часто показывали про передовой опыт. В сюжетах появлялись какие-то арендные бригады и арендные коллективы в торговле. Я с завистью смотрел эти репортажи и думал, как же мне попасть в торговлю? В семье материальное положение складывалось совсем худо. Маленький ребенок съедал все ресурсы. Часто не хватало на самое необходимое, даже на кефир. Одежду донашивали старую, перспектив не было никаких. В тот год у меня случилось событие, которое я считаю знаменательным. В апреле месяце нас, инженеров-экономистов, отправили в Крым на ремонт и подготовку к сезону пионерского лагеря. Я здорово загорел, а по вечерам продолжал всем толдычить о своей мечте перейти в торговлю. Почему-то никто не верил. Говорили, что это невозможно. За 3 дня до окончания командировки я не выдержал и решил поехать домой своим ходом. А денег хватало только на поезд. Чтобы сэкономить на еду, я отправился до Алушты пешком. Мне казалось, что по берегу будет быстрее. В апреле на каменистом берегу никого не было, светило солнце. Я устало шел по округленным камешкам Крымского побережья, слушая песок волн и продолжая думать о деньгах. Потому что очень хотелось есть. И представляете, на пустынном берегу увидел синюю бумажку, 5 рублей. Как они туда попали после зимы, непонятно. Но аккуратненькие, они лежали под камушком и, казалось, ждали меня. Такого счастливого заработка в моей жизни никогда не было. Добравшись пешком до автовокзала, а затем на троллейбусе в Симферополь, я не только купил билет на поезд, но и закуску и даже бутылку вина. Очень дешево, за 1 рубль 40 копеек. С каким удовольствием я ее выпил в тамбуре поезда. Я с упоением продолжал мечтать о торговле. На следующей неделе, появившись в институте в своей лаборатории, состоявшей в основном из женщин, на своем столе я увидел газету, в которой красными чернилами была обведена заметка. Эта соседка по столу подчеркнула мне заметку о том, что Горпромторг номер 2 сдает помещение для арендных коллективов. Там же был указан адрес, это было на другом конце города. Утром, взяв с собой эту газету, одев костюм 2-годичной давности, купленный в комиссионке, вначале на троллейбусе, затем на экспрессе я добрался до Горпромторга номер 2. Он находился в здании общежития, занимая весь 2-й этаж. Узкий коридор и комнаты по сторонам, кабинеты, отделы, бухгалтерия и в конце приемная. С заметкой в руках я вошел в маленькую приемную, в которой девушка деловито печатала что-то на машинке. «Вы к кому?» Я покосился на дверь с надписью «Директор Кудряшов Иван Степанович». «К Ивану Степановичу по поводу аренды», — сказал я неожиданно для себя. «Одну минуту». Она заскочила в кабинет, вышла и неожиданно сказала: «Заходите». Небольшой кабинет всемогущего директора 2-го горпромторга, а это целая сеть магазинов и универмагов по всему городу. За столом небольшой, как мне тогда показалось, пожилой мужчина. «Здравствуйте», — говорю я, — «вот у меня ваша заметка. Я бы хотел взять у вас отдел в аренду». «Вы от кого?» — задал вопрос Иван Степанович, приглашая меня жестом присесть. «Да не от кого. Вот в аренду хотел». «Да мы не сдаем ничего в аренду», — сказал он. «А заметка?» — спросил я. «Это требует от нас вышестоящие какие-то арендные коллективы открывать. Перестройка. Не знаю, кто это дал». «А как же заметка?» — продолжал спрашивать я. Он откинулся в кресле и начал с интересом меня рассматривать. «С чего вы взяли, что вам что-то дадут?» «Не знаю, вот прочитал». «Знаете, молодой человек, торговля – это такая сфера, где просто так ничего не бывает. Если кто и берет в аренду, это… понимаете?» «Да? Ну хорошо, встал, хотел было уйти». «Хотя, – неожиданно сказал он, – там какие-то бумаги в плановый отдел пришли, зайдите. Может, они вам подойдут по кооперативу». У меня появилась надежда. Вышел в коридор и сразу наткнулся на дверь с надписью «Плановый отдел». Туда зашел более уверенно. «Я от Кудряшова», — обратился к начальнице отдела. «У вас документы по кооперативу?» Она порылась на столе и вручила мне образец типового устава торгового кооператива, состоящий приблизительно из 30 страниц. «А можно я возьму его с собой, перепишу?» — спросил я несколько растерянно. «Хорошо, только завтра принесите». Из горпромторга я вышел с типовым уставом на руках. присел на ближайшей лавочке, прочитал. Там было написано все, что было мне нужно. И даже указано, где регистрировать в районном совете. Также требовались письмо от учредителя. Подавать 8 экземпляров, образец протокола и так далее. Ксероксов тогда не было. Полночи вручную я переписывал устав. Утром поехал опять в горпромторг. В плановом отделе сказал, что внимательно изучил устав, вернул образец и заявил, что буду открывать кооператив от горпромторга номер 2. В этот же день я отправился в исполком. Там и узнал, где регистрируют кооперативы. Это были вновь открывшиеся отделы социального развития. Они сказали, что нужно взять письмо от горпромторга 2 и предоставить устав в 8 экземплярах. Приехал обратно в горпромторг, опять к начальнику. Я внимательно все изучил и готов от вас открывать кооператив. Он удивленно на меня посмотрел. По его поручению мне отпечатали письмо. С ним окрыленный я сел в троллейбус и поехал. Проезжая на троллейбусе мимо огромного универмага «Дом торговли», я подумал, а не зайти ли мне и сюда. Более уверенным шагом я заявился к директору универмага, ведь у меня был устав. Секретарша объявил, что я буду открывать у них кооператив. Она отправила меня к заместителю директора. Когда заместитель увидел типовой устав, а я сказал, что хочу открывать кооператив при доме торговли, он буквально подскочил и потащил меня к директору. Я застыл в проеме открытой двери. На пороге директорского кабинета Азам показывал на меня и говорил: «Вот то, что нам нужно». Седовласый директор посмотрел на меня. Оказывается, у них давно лежали уставы кооперативов, но никто ничего не делал. Они меня спросили: «Вы что, можете открыть кооператив?» «Да», — ответил я. «Я специалист по открытию кооперативов». «И что вам для этого надо?» «Мне необходимо гарантийное письмо в райисполком от дома торговли». Таким образом, у меня в руках оказалось второе письмо в другой исполком другого района. Шансы открыть кооператив увеличились вдвое. Дома и на работе я всем показывал эти два письма. Одно из них из неприступного горпромторга номер 2, а второе из знаменитого дома торговли. Оставалось напечатать устав. И здесь возникла загвоздка. За эту работу нужно было заплатить 25 рублей. Дома мне наотрез отказались выдать нужную сумму, заявив, что все мои авантюры заканчиваются плохо. Полночи я не спал, а утром из-под блюдца на кухне попросту украл 25 рублей и заказал печать устава. После этого еще 4 месяца я проездил по всевозможным инстанциям, подписывая кипы бумаг для открытия кооператива. То лето я прочитал больше литературы, чем за всю свою жизнь, потому что в каждой приемной приходилось проводить от часу до трех. Я привык брать с собой книжку. Приходил в приемную и терпеливо ждал, читая то, что взял с собой. Кстати, с горпромторгом у меня так ничего и не вышло, потому что в исполкоме началась бумажная волокита. А в доме торговли дело пошло, это был другой район. И вот когда все документы были собраны, мое заявление об увольнении из института было написано, я оказался на втором этаже в горсовете возле скромной надписи «Отдел регистрации кооперативов». Лето, жара, очередь. Стою, ожидаю, читаю книгу. Спустя 3 или 4 часа подходит моя очередь. Сзади меня много людей, тоже регистрирующих какие-то кооперативы. Секретарша говорит: «Следующий». Я захожу. За столом сидит чиновник с дорогими часами на руке. Я радостно заявляю, что кооператив «Союз» — это я. Так я назвал свой торговый кооператив. Тогда наше государство называлось «Союз Советских Социалистических Республик». На титульном листе было написано «Торговый кооператив «Союз» при Доме торговли». Чиновник приподнял все 8 экземпляров, напечатанных за последние 25 рублей, и презрительно заявил, что мне отказано. «Ты бы еще колхозом имени Ленина назвал. Переименуй и перепечатай», — сказал он, обратившись ко мне на «ты». Дело в том, что на перепечатку у меня не было денег. Кроме того, я сильно устал от хождения по инстанциям в течение нескольких месяцев и еще был уволен с предыдущего места работы. По телевизору постоянно пропагандировали перестройку, а тут опять бюрократический тупик. Я был достаточно голоден после 4 часов стояния в очереди. В общем, я перешел на «ты» с чиновником и заявил ему, чтобы он немедленно регистрировал мой кооператив, или я отсюда никуда не уйду. Он попытался меня утихомирить, строго сказав: «Выйдите из кабинета». А я, схватив устав, и начал ему тыкать, требуя, чтобы он немедленно все подписал. Вначале завязалась грубая словесная перепалка. Дверь распахнулась, бежала секретарша. Очередь напирала сзади, требуя, чтобы я покинул кабинет, в то время как я пытался дотянуться через стол до начальника отдела и схватить его за пиджак. «Быстро подписал, сволочь!» — кричал я, потому что за словами уже не следил. Орал, что все они взяточники, разворовывают страну, и что я требую немедленно подписать мой устав. Но очередь за моей спиной сплотилась, и меня с большим трудом начали выволакивать из кабинета. У людей были свои проблемы. В помятом пиджаке с оторванной пуговицей я оказался в конце очереди. В руках у меня был неподписанный устав, в голове рухнувшие надежды. Так я оказался несостоявшимся председателем кооператива. Ту ночь я вообще не спал. Очередной мой поход за деньгами закончился ничем. 27 лет полный неудачник. Встав рано утром, я уехал в горсовет. Занял позицию возле бассейна, чтобы видеть, как чиновники идут на работу. Движение началось где-то с 8:30. Я увидел своего вчерашнего чиновника. Просто подошел к нему и сказал: «Можно с вами переговорить?» Он на меня глянул и сказал: «А, ну пойдем». Секретарши еще не было. Он завел меня в кабинет, я сел напротив, опустил голову. «Как ты мог меня взяточником назвать? Я во Вьетнаме воевал». Он мне еще что-то говорил, потом начал спрашивать, зачем мне кооператив, потом взял все мои 8 экземпляров и подписал. «Пригласишь на открытие», — сказал он мне в конце. «Вот это да», — думал я, выходя из кабинета. «Теперь я мог открывать торговую точку и заказывать печать». Радостный я явился в дом торговли. Зайдя к директору, сказал, что кооператив я зарегистрировал и что он может мне, как и обещал, предоставить в аренду помещение. «Помещений нет», — отрезал директор. «Как?» — говорю я. «Вы же обещали, я же ваш, я же при вас. Вот в уставе написано». Судя по всему, директор просто сжалился надо мной. «Пошли», — говорит, — «по этажам пройдемся, может быть, что-нибудь найдем». Во всем доме торговли свободных мест не было. Единственное место, которое привлекло мое внимание тем, что пустовало, было на втором этаже под эскалатором. Тогда я попросил директора отдать мне это пустое место. «Бери», — сказал великодушно, однако без энтузиазма, директор. Я тут же говорю: «Но у меня же нет прилавков». «На заднем дворе дома торговли», — говорит, — «старые прилавки валяются. Соберешь, будут у тебя прилавки». Весь следующий день я из хлама собирал прилавки и перетаскивал под эскалатор. Там, на пустом месте, под эскалатором, образовался ряд прилавков, но он был без товаров. На следующий день с моим замом мы принесли из дому несколько собственных вещей. Сиротливо положили на прилавки и вывесили табличку «Прием кооперативных товаров от населения». Через несколько месяцев наши прилавки уже ломились от избытка товаров. Мой заместитель Миша, который ушел из института с высокооплачиваемой должности, однажды после очередной операции с партией товара, сидя за ширмочкой под эскалатором, рассыпав перед собой деньги и обхватив руками голову, произнес только одну фразу: «Гена, клондайк». Это был действительно клондайк. Через 9 месяцев я уже ездил на новеньких «Жигулях» 6-й модели. Что там 500 рублей в месяц? Теперь у меня было столько же в день. Кстати, замдиректора дома торговли, который меня принял, через полгода перешел ко мне на работу заместителем. Главный бухгалтер того же дома торговли тоже долгие годы работала моим бухгалтером. Там же я получил свой главный бонус, а директор через 2 года начал меня выживать из дома торговли. Но это уже другая история, остановить меня было уже невозможно. Чудес не бывает. Мир состоит из людей, и если вы ходите от одного к другому человеку и знаете, какие задавать вопросы, вы медленно, но уверенно приближаетесь к намеченной цели. И у вас все обязательно получится. Запись была закончена. Я собиралась уходить, забыв о том, что пришла устраиваться на работу, как вдруг неожиданно он сказал: «Девушка, хотите записывать размышления о том, как делать бизнес и вообще правду о жизни и политике? Хотите у меня работать и записывать все это в блог?» Выходя из офиса Балашова на Шелковичной, я вновь подумала: чудес не бывает. Но у меня был диктофон с рассказом о стартовом капитале и, самое главное, предложение на высокооплачиваемую работу в центре столицы.